Питер Гамильтон, Грэм Джойс, «Белое вещество». Заметив совсем близко какое-то яркое сверкание, Найджел Финчли поначалу только прищурил глаза. Он ехал в Сити, где работал в одной из крупных брокерских фирм и регулярно играл на бирже, рискуя чужими деньгами, чтобы заработать себе на безбедную жизнь. Финчли был обладателем новенького «Нимбуса», поэтому он не удержался и бросил оценивающий взгляд на классический «Лотус Эсприт», который затормозил рядом с ним перед перекрестком. Перехватив его взгляд, очаровательная брюнетка за рулем «Лотуса», «золотая крошка», как называл Финчли детей богатых родителей, живущих на папино наследство, слегка надавила на педаль газа, и мощный двигатель замурлыкал чуть громче. В этом звуке было что-то нарочито вызывающее и эротичное, и Финчли попытался разглядеть девушку получше, но не смог. Ему мешал ослепительный яркий блеск голубой эмали, который был покрыт кузов автомобиля. Машинально прищурившись, чтобы защитить глаза от бликов отраженного солнечного света, он неожиданно понял, что эмаль была отполирована чуть ли не до зеркального блеска. Весь «Лотус Эсприт» словно излучал собственное сияние, рядом с которым все остальные машины, остановившиеся перед светофором, казались тусклыми и серыми. «Это деньги», — сказал себе Финчли. «Большие деньги, отблеск которых ложится буквально на все». «Лотус Эсприт» упруго рванул с места с вызывающим и презрительным ревом, и Найджел проводил его взглядом, испытывая легкое чувство зависти. Впрочем, он бы забыл об этом пустяшном случае, если бы несколько позднее не увидел знакомое сверкание снова. На этот раз это была миниатюрная «Пикколо». Против этой модели Финчли ничего не имел. «Пикколо» и «МГ» были небольшими, но вполне респектабельными спортивными машинами среднего класса. Вот только сверкать так они не должны ни при каких обстоятельствах. Удивленный Финчли долго смотрел «Пикколо» вслед. Автомобиль, казалось, не ехал, а плыл по улице со сверхъестественным изяществом. Этот случай возбудил его любопытство. Почти бессознательно он стал внимательнее смотреть по сторонам и, прежде чем свернуть в подземный паркинг компании, заметил в плотном потоке транспорта еще три автомобиля, сверкавших столь ослепительно, что глазам было больно смотреть. Всего 5 автомобилей на огромный, задыхающийся в пробках мегаполис. Обычно Найджел Финчли обедал в «Лебеде», небольшом пабе на берегу канала, восстановленном в соответствии с правительственным планом муниципального самообеспечения. Теперь «Лебедь» был, пожалуй, не по карману тем, кто когда-то любил заглянуть сюда во время воскресной прогулки по реке. Полностью отремонтированный и переоборудованный с претензией на роскошь, он мог похвастаться новой французской кухней с пониженной калорийностью и ничем не уступал множеству окрестных баров, которые в урочный час наполнялись биржевыми игроками, составлявшими едва ли не самую многочисленную касту дневных обитателей Сити. Беленый фасад паба украшал фриз из окованных железом тележных колес, укрепленных прямо на стене. Дверь бара была украшена висячими корзинками и горшочками с цветами. В баре подавали настоящие эли из деревянных бочонков и морковный сок из стоявших тут же соковыжималок, работавших со звуком, напоминавшим жужжание бормашины. Просторная автостоянка у задней стены паба была огорожена высокой стеной из красного кирпича и с улицы не просматривалась. Поставив «Нимбус» на свободное место, Найджел выключил зажигание, потом поднял глаза и увидел ее. На вид ей было, наверное, лет 16. У нее были веснушки и шапка густых ярко-рыжих волос, которые завивались мелкими колечками. Небольшие, еще совсем детские грудки подпрыгивали под майкой с низким вырезом, словно две половинки теннисного мяча. Выцветшая трикотажная юбка была предельно короткой и открывала ее длинные загорелые ноги практически целиком. Медные рыжие кудрявые волосы горели в ярком полуденном солнце, словно нимб. Финчли сразу понял. Перед ним кто-то из тинейджеров, чьи родители населяли район трущоб за границами центральной зоны прогрессивного благоустройства. На деле этот район был просто чудовищным притоном, где селились бездомные бродяги, торговцы наркотиками, проститутки и нелегальные иммигранты из Европы. Пока родители занимались своими темными делишками, их многочисленные отпрыски пытались заработать себе на жизнь мелким воровством и мытьем автомобильных стекол. И все же при одном взгляде на нее Финчли почувствовал, как у него болезненно сжалось сердце. У рыжей красотки не было ничего из того, чем владел он, и все же Найджел Финчли завидовал ее молодости, завидовал уверенности, с какой она держалась на полной опасности улицы. Но больше всего он завидовал чернокожему пареньку лет 20, который, хотя и держался в стороне, смотрел на рыжую красотку с таким видом, что сразу становилось ясно. Она принадлежит ему вместе с ногами и всем прочим. Большие и очень красивые глаза редкого изумрудно-зеленого оттенка поглядели на Финчли в упор. «Привет, командир! Как насчет того, чтобы отполировать твою тачку?» «Что-что?» «Отполировать!» Она обнажила в улыбке безупречные сахарно-белые зубы и протянула ему небольшую металлическую пластинку. Солнечный блик скользнул по рубиновой эмалевой поверхности, едва не ослепив его. «Дай-ка взглянуть!» Взяв пластинку в руки, Финчли несколько раз погладил ее, стараясь сообразить, что это может быть за краска. Но пальцы скользили по поверхности, словно по кусочку теплого льда. «Но ведь теплого льда не бывает!» «Что это за штука?» «Микрофрикционное покрытие, командир. Сначала мы протрем кузов от пыли, потом нанесем на него новое покрытие». Она взмахнула перед его носом серым аэрозольным баллончиком, который держала в руке. На баллончике не было никаких надписей. Ни торговой марки, ни названия фирмы-производителя. «После этого грязь и вода от тебя отвяжутся. Полировка может сохраняться неограниченное время. Да и ржавчина к тебе не заглянет». Найджел не мог оторвать от нее глаз. «Сколько, ты сказала, будет держаться это покрытие?» «Да сколько угодно! Ведь это микрофрикцион, так? Его ничем не сотрешь». Найджел пытался постичь ее логику, машинально разглядывая ноги девушки. «Цена?» «25». Цена показалась ему разумной. Ну, почти разумной. «Хорошо», — кивнул Финчли. «Согласен. Оплата чеком или кредитной карточкой?» «Ну, командир, ты же понимаешь. Если тебе нужны наличные, мне придется пойти поискать банкомат». «Отлично. Пойди, прими кружечку пивка и сними бабки с карточки. К тому времени, когда ты вернешься, тачка будет готова». Она сунула в рот два пальца и пронзительно свистнула. «Эй, есть работенка!» Ее дружок тут же приблизился к машине, старательно изображая радушного продавца, но улыбка ему совершенно не шла. С таким лицом было противопоказано улыбаться. Голова молодого человека была выбрита квадратами, словно шахматная доска, и из каждой клеточки волос торчала короткая толстая косичка. Его тяжелые мотоциклетные ботинки громко стучали по асфальту. Подсознательное чувство опасности заставило Финчли насторожиться. Парень вовсе не был похож на оборванца, но враждебность, которую он излучал, так и била в глаза. Впрочем, Найджел тоже не считал нужным скрывать, что парень ему не нравится. Несколько мгновений они молча разглядывали друг друга, словно договариваясь о небольшом перемирии на то непродолжительное время, пока машина будет в работе. Потом чернокожий парень громко щелкнул пальцами, и вокруг нимбуса, словно из-под земли, появилась целая ватага детей. Их было семеро, в возрасте от 16 до 10 лет. Черные мальчишки в болтающихся косичках, белые мальчишки в пугающих кельтских татуировках и даже одинаковые, как медные пуговицы, маленькие азиаты. Все они были вооружены губками, ведерками, тряпками. Медноволосая красавица отошла в поисках следующей жертвы. На ступеньках перед дверью паба Найджел непроизвольно остановился. Только сейчас ему пришло в голову, что вся операция, иного слова и не подберешь, была разыграна как по нотам. Это соображение заставило его нахмуриться. Обычно малолетние мойщики машин действовали не так организованно. Почувствовав новый приступ беспокойства, Найджел обернулся. Малолетние вандалы с упоением поливали его машину из серых аэрозольных баллончиков, словно выводя на крыльях и капоте нимбуса рисунки граффити на тему «Подавись своим дерьмом, богач!». Плотная маслянистая пена сползала по колесным дискам, по решетке радиатора, по лобовому стеклу, так что со стороны казалось, будто машину готовят к бритью. Финчли уже готов был прикрикнуть на мальчишек, но слова застряли у него в горле. Густая белая пена постепенно становилась прозрачной. Равномерно растекаясь по машине, она образовывала на кузове тонкую полимерную пленку, которая уже начинала блестеть. Рыжая красотка перехватила его взгляд и, звонко рассмеявшись, показала Финчли поднятый вверх большой палец. Чувствуя себя безнадежно старым и тупым, почему-то Финчли сразу вспомнился отец, с недоумением рассматривавший первый в его жизни компакт-диск. Он слабо улыбнулся в ответ и, толкнув дверь, вошел в паб. Жаль, мимолетно подумал он, что на аэрозольных упаковках не было названия фирмы-производителя. Компания, владеющая подобной технологией, заслуживала самого пристального внимания. Но все прошло как нельзя лучше. Финчли остался доволен работой и, удовлетворившись в качестве аванса отнюдь не невинной улыбкой, которой наградила его рыжеволосая красавица, шепнул несколько слов своим приятелям и коллегам по бирже. Вскоре большинство сотрудников его фирмы уже разъезжало в ослепительно сверкавших машинах. Владелец «Лебедя» тоже не возражал. Все новые и новые клиенты заходили в бар пропустить по кружечке, пока мальчишки с губками и аэрозольными баллончиками трудились на стоянке. Дело у них было поставлено так, что никаких заминок не случалось. Должно быть, поэтому Финчли лишь однажды спросил себя, сколько может стоить микрофрикционное покрытие на самом деле, во что оно обходится производителю и где берут его мальчишки из «Лебедя». Впрочем, не исключено, что они просто стибрили где-то несколько ящиков. Когда ровно через неделю Найджел снова подъехал к «Лебедю», на стоянке возле паба трудилось по меньшей мере с десяток мальчишек. Пять автомобилей стояло с поднятыми капотами, а мальчишки подвое склонялись над моторами, так что наружу торчали только их ноги и худые зады. Казалось, некие чудовища собрались проглотить их целиком, но почему-то медлили. Тотчас к Найджелу подскочила давешняя рыжеволосая красотка. Сегодня она надела узенькие шорты цвета морской волны и белую блузку без рукавов. Четыре верхние пуговицы на блузке были расстегнуты. Ее чернокожего приятеля нигде не было видно. «Похоже, дела идут неплохо», — дружелюбно заметил Финчли. «Я даю людям то, что они хотят», — был ответ, и он машинально поднял взгляд. «Интересно все-таки, сколько ей на самом деле лет? Взять, например, тебя. Сильная тачка, спору нет». Она игриво провела рукой по капоту. «Да только что проку в самом мощном двигателе, если нельзя разогнаться как следует из этих дурацких ограничений скорости? Дорожные правила давно устарели, вот что я тебе скажу. Они просто не рассчитаны на современные автомобили. Где-нибудь в 30-х они, может быть, еще и годились, но теперь...» «Знаешь, у меня такое чувство, что ты собралась впарить мне очередную новинку». Ее ответная улыбка была определенно порочной. Влажный розовый язычок, быстрый, как змеиное жало, мелькнул в уголке губ и пропал. «Может быть, мне просто нравится делать тебе приятное. Специально для тебя у меня есть одно хитрое электронное устройство. Называется антирадар. Ну как, играешь?» Финчли с трудом оторвал взгляд от расстегнутых пуговичек на ее блузке. «Расскажи-ка поподробнее». «Эта штука начисто вырубает полицейские пушки, которыми измеряют скорость. Лазерный детектор способен засечь полицейскую засаду на расстоянии свыше полумили. Он подает сигнал, после чего на специальном жидкокристаллическом индикаторе появляется точное расстояние до их машины. Но даже если ты не успеешь сбросить газ, и тебя все-таки тормознут, Полицейский прибор будет тупо показывать, что ты делал паршивые 30 миль в час. Финчли задумался. Это действительно была мечта каждого автомобилиста. Никаких тебе поборов, никаких штрафных баллов. Сколько? Полтинник. Он вздохнул. Я твой, крошка. Со всеми потрохами. На следующий день ему случилось заехать на стоянку возле своего районного гипермаркета, где он с трудом воткнулся на единственное свободное место между стеной склада и погрузочным электрокаром. Под колесами «Нимбуса» громко хрустели пустые полистироловые упаковки. Там его уже поджидали. «Оу, какая шикарная тачка!» Девица была на вид лет 14-15. Неровно окрашенные светлые волосы и грязные обломанные ногти придавали ей неряшливый вид, хотя на новеньких белых джинсах, таких тесных, что издалека они напоминали гипсовый турникет, не было ни единого пятнышка. Готова спорить? Она могла бы летать как птица, если бы не эти кретинские ограничения скорости. Финчли молча показал на недавно установленный жидкокристаллический индикатор антирадара на приборной доске, и девица, недовольно пожав плечами, отправилась на поиски новой жертвы. Он же окинул взглядом стоянку и сразу заметил, что уже почти все машины на ней были покрыты чудесным микрофрикционным составом. У нескольких авто в ближайшем ряду были подняты капоты, и вокруг суетились бригады малолетних механиков, устанавливавших антирадары с таким рвением, словно их всех перевели на сдельно-прогрессивную форму оплаты. Среди них Найджел сразу заметил курьера «Конька». Паренька лет 12, который собирал у старших наличные и исчезал с ними в узкой аллее в дальнем конце парковки. Через несколько минут он снова возвращался, нагруженный коробками с антирадарами. Выйдя из машины, Финчли направился ко входу в гипермаркет. Саймон сидел на своем обычном месте рядом с проволочными корзинками. Несмотря на теплое солнце, он кутался в толстое мужское пальто, какие раздают на благотворительных ярмарках Оксфордского комитета помощи голодающим. Темные очки и экран с пластиковыми наглазниками делали его похожим на опустившегося терминатора. Саймон играл на флейте. Рядом сидел поджарый лабрадор горчичной масти, стороживший поношенную кепку с несколькими медиками. «Доброе утро, Саймон!» «Это вы, мистер Финчли?» — спросил Саймон. «Кто же еще?» Найджел отыскал в кармане мелкую монетку и наклонился, словно собираясь сбросить ее в кепку, но только негромко звякнул ею о лежащие там медики. На самом деле монета осталась у него в руке. В мире, где ничего не делалось бесплатно, он готов был пожертвовать слепому попрошайке только звон своих денег. «Спасибо, сэр». «Не за что». Выпрямляясь, Найджел снова заметил на противоположной стороне дороги 12-летнего курьера. При этом ему показалось, что парнишка отвернулся как-то слишком быстро. Это было чисто подсознательное движение, но оно лишь подтверждало, что совесть парня не совсем чиста. Мальчишка сразу исчез за углом, и Финчли отправился за ним. Когда он сумел, наконец, выбраться из лабиринта грязных, плохо освещенных переулков, то обнаружил в начале ведущей к парковке аллеи небольшой фургон-транзит с прокатными номерами. За рулем сидел молодой темнокожий парень, рассеянно листавший какую-то бульварную газетку. Финчли не спеша прошел мимо и успел заметить курьера, который в припрыжку удалялся по направлению к парковке у гипермаркета. В каждой руке он держал коробку с антирадаром. У задних дверей фургона стоял еще один молодой негр. Оба этих парня могли быть, если не родными, то, по крайней мере, двоюродными братьями приятеля его рыжеволосой знакомой. Дело было даже не в физическом сходстве, а скорее в том, как они держались. Нет, это была не наглость, не нахальство обычных городских подонков. Это была самая настоящая уверенность в себе. Уверенность и достоинство. Так ничего и не выяснив, Финчли поспешил свернуть в ближайший переулок. Коли вся сегодняшняя выручка лежала в фургоне, парни могли заволноваться, если заметили, что кто-то следит за ними. Когда в среду он снова встретил рыжую красотку, та была в черном мотоциклетном комбинезоне. Как она в него влезла, осталось для Финчли загадкой. Казалось, эластичная ткань и без того натянута до предела. Ее понимающая улыбка становилась что-то слишком знакомой. «Тебе известен термин перенасыщения рынка?» — спросил Финчли, прежде чем она успела сделать первый ход. Вместо ответа она совсем по-девчоночьи показала ему язык. «Не-а, неизвестен». «А ты когда-нибудь слышал про декодер сигналов?» На ее раскрытой ладони лежала матово-черная коробочка размером с небольшую книгу в бумажной обложке. На верхней крышке располагалось что-то вроде сенсорной клавиатуры. «Эта штука расшифровывает все, что передают коммерческие спутники. Диснеевские мультики, киноканал, крутую эротику, учебные программы — и все это без смарт-карты. Тебе никогда больше не придется оплачивать просмотровый абонемент». «Очень мило. А где ты взяла эту штуку?» «У одного парня в баре». Финчли почувствовал, как в нем просыпается алчность. Смарт-карта для декодера системы Globecast, на которую он подписался, ежемесячно обходилась ему в целое состояние. «Сколько?» Похоже, это была единственная содержательная фраза, которую он ей говорил. «Полста, если наличными». «Заметано. Кстати, как насчет спрыснуть это дельце?» Она обернулась через плечо, немного подумала. «Почему бы и нет?» Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Продолжение рассказа «Белое вещество» Питера Гамильтона и Грэма Джойса через несколько минут. lady's house is building a secret army using a technique unknown to us, a technique involving sound.